Глава 15. Никогда бы не подумал, что ты умеешь ездить верхом. Почему? Даже моя мама до сих пор ездит, хотя ей 75 уже. Да и странно было бы вырасти в Бурятии и не уметь в седле держаться. Майя похлопала лошадь по шее и обернулась к Арсению. В Бурятии, да, согласился он. Но в Москве это не самый обычный навык. О таких, как правило, рассказывают сразу. Майя засмеялась. «Ты находишь во мне все больше необычных свойств», — сказала она. «Почему же я прожила такую обычную жизнь?» «Что значит прожила?» «Вот ты и передо мной вполне живая». Арсений сидел на песке у самой воды. Майя отошла от двух лошадей, привязанных к кустам, и села с ним рядом. «У меня правда это чувство», — сказала она, — «что я уже прожила какую-то жизнь. Хорошо ли, плохо, но прожила. А сейчас даже не жизнь у меня другая, а вся я другая, новая. Это так странно, руки другие, ноги, голова». «Не пугай меня». Он обнял Майю за плечи и, прижав к себе, поцеловал висок. «Чем я тебя пугаю?» — не поняла она. «Во-первых, я не хочу, чтобы ты была другая. Мне нравится такая, какую я встретил. А во-вторых, когда ты так говоришь, я чувствую себя примитивным существом, инфузорией и туфелькой». Майя засмеялась. Но, повернув голову, заглянула Арсению в глаза и поняла, что ему совсем не весело от собственных слов. «Почему?» — уже без смеха спросила она. «Потому что я не понимаю того, что ты понимаешь. Потому что чувства у меня просты, как в прописях. И я это сознаю. И, собственно, из-за этого все». «Что все?» — совсем уже тихо спросила она. «Все, на что я не решался в отношениях с тобой». Майя молчала. Оба они молчали, глядя на простирающийся перед ними Байкал. Мыс Святой Нос уходил далеко в озеро. Волны накатывались на песок у самых ног. Выселись за спиной скалы Баргузинского хребта. И так просто, так естественно было чувствовать себя частью мира, очерченного этим озером, этим мысом и этой горой. Так не хотелось верить в неочевидные, запутывающие жизнь вещи. «Прости, Майя». Арсений первым нарушил молчание. «Может, не стоило бы этого говорить, но я о своей трусости помню». «А я не помню никакой твоей трусости», — сказала она. Солнце опустилось ниже, пока звучали над водой ее слова. Гладь Байкала подернулась золотой рябью. «А почему я, по-твоему, от тебя отшатнулся?» — пожал плечами он. «Испугался. Сложный, тонкий мир. Вот что ты такое. Я его испугался. Чем бы я себя при этом не оправдывал, но это так и никак иначе». «А я думала», — медленно проговорила Майя, — «ко мне все мужчины относились сначала страстно, а потом...» «Да не потом даже, а просто сразу, с полным безразличием. Когда это повторяется раз за разом, естественно, думать, что в тебе есть какой-то изъян. Человеческий точно. Да и физический, наверное, тоже. По-моему, в этом случае естественно думать, что все мужики примитивны или трусливы, или то и другое вместе», — усмехнулся он. «У нас с тобой разные картины мира», — засмеялась Майя. «И потом, ведь я не знала». Она не договорила. Она не то что не хотела, а не могла говорить сейчас о его погибшей жене. О долгой, на годы растянувшейся ее гибели. Но он понял то, что не было произнесено. «А это тоже моя трусость», — Арсений пожал плечами. «Ну, может, отчасти выпотрошенность. Но, собственно, какая разница, из-за чего боишься привязанности?» «Я о тебе все время думал», — сказал он, помолчав. «Старался не думать, но не получалось. И тянуло меня к тебе очень сильно. Зря ты так, про какой-то там изъян, тем более физический. Тянуло, не отпускало. Представлял я тебя всю постоянно, в разных видах. Все твое представлял. Губы, плечи. Вот это тоже». Он развернул Майю к себе и поцеловал в ложбинку между ключицами. «У тебя цепочка есть, необычная такая, узлом завязана, на ней жемчужины». они вот здесь лежали. Он снова коснулся губами ложбинки. Это и представлял. Это лариат. Что? Не понял Арсений. Случайно вырвалось ненужное сейчас слово. Какая разница, как называется цепочка? Сердце у Майи билось стремительно, голова кружилась от его слов и поцелуев. Лариат. Пришлось все-таки повторить. Уж как скажешь что-нибудь не впопад, так и уведет тебя сказанное по пустой дорожке. Цепочка с узлом, так называется. Она у меня бабушкина. У нее много украшений было. Мама их еще помнила, а я, конечно, нет. Почему, конечно? Майя думала, Арсений обидится, что она говорит о какой-то ерунде, когда он ее целует. Но в его глазах не было и тени обиды. Он смотрел с интересом. Потому что бабушка все распродала, когда дед заболел. А мне тогда 3 года было, что я могла запомнить? «Хотя его немножко помню», — сказала Майя. Я забиралась на диван и вопила. «Сейчас буду прыгать». Бабушка с мамой пугались, кричали, а он смеялся и говорил: «Прыгай на здоровье, я тебя поймаю». «Чем он заболел?» — спросил Арсений. «Онкология». Он вообще был невероятно здоровый человек. Бабушка говорила, ни разу в жизни не простудился даже. И вот. Хотел у лам лечиться. Но они сразу сказали, надо оперировать. Бабушка повезла его в Москву, добилась, чтобы в хорошую больницу положили. Сама комнату рядом сняла, не отходила от него. Но поздно уже было. Дед же не думал, что может болеть. Вот и спохватились поздно. Майя помолчала и добавила. Бабушка говорила, что была с ним счастлива. Как только может быть счастлив человек. И даже больше. Хотя это трудно было предполагать. Они очень разные были. Но просто совершенно разные. Она еще говорила, что совсем не ожидала от жизни такого счастья. И потом всегда помнила, как это бывает. Не ожидаешь, а оно случается. Странно, что я все это как-то позабыла. У меня от нее на память только шпильки с оком у Джат остались и лариат. И то потому, что шпильки никто не купил, а лариат она обронила, не помнила где. Мама его уже после ее смерти за книжным шкафом нашла. «Почему ты с мамой не уехала?» — спросил Арсений. В его голосе не слышалось безразличия. Во всяком случае, Майе показалось, что ее ответ для него почему-то важен. «Они меня очень уговаривали», — сказала Майя. «То есть Мартин уговаривал, когда в Кёльн ее увозил, а мама-то просто рыдала. Можно понять, как оставить девочку в 17 лет одну в Москве, тем более она меня без мужа родила, от какого-то московского командированного. Он ее обаял и бросил, обычная история. Дедова родня и с бабушкой-то холодновато держалась, хотя сам дед, как я понимаю, на это внимания не обращал. А тут еще здрасте. У Арсалановой дочери ребенок без мужа. Все говорили. Баирма наш рот опозорила. Это мама моя, Баирма, пояснила она. В общем, мы с ней всегда жили немножко так, одиноко. Пока Мартин не появился. Он Бурятию посмотреть приехал, а мама экскурсоводом работала. Конечно, она меня не хотела от себя отпускать. Но я рвалась в Москву и больше никуда. «Как все 3 сестры разом», — улыбнулась она. «Мне казалось, только там передо мной весь мир откроется». «Так и вышло, в общем-то». «Тогда так и вышло». Они молчали, глядя, как золотые отблески на воде становятся алыми. Байкал пламенел в закатных лучах. Глаз было не отвести от сплошного огненного священного моря. «Что нам теперь делать, Арсень?» — спросила Майя. «Все переменилось». Я на людей смотрю с ужасом, не понимаю, что с ними стало, а главное, что еще станет. Что делать? Уезжать? Ты знаешь. Я не знаю. Вернее, знаю, чего не делать. Чего? Того, что превратило бы меня в ничтожество. Странно, что она задает конкретный вопрос, а он дает на него такой общий ответ. По всему должно было бы быть наоборот. «Это слишком приблизительно», — вздохнула Майя. «По-моему, вполне конкретно. Не врать и не увеличивать зло я всяко могу. Это прожиточный минимум, а все остальное будем с этим соотносить». В его словах не было оптимизма. Да и интонации невозможно было назвать бодрыми. Но странное чувство охватило Майю, очень странное. Она не понимала, от чего оно возникло. От его руки, в которой сжата была ее рука, от прикосновения его губ к ее виску, от байкальского простора перед ними. От чего рождается в душе ощущение правды? Нет этому объяснения. «Это правда, что воду из Байкала можно пить?» — спросил Арсений. «Или легенда?» «Не легенда», — улыбнулась Майя. «Можешь прямо из озера напиться. Даже на четвереньки можешь встать». На четвереньки Арсений не встал, но снял ботинки, закатал джинсы и вошел по колено в воду. Его хромота была уже почти незаметна. Да и на святой нос на лошади доехал ведь. Он наклонился, зачерпнул воды в пригоршню, поднес ко рту. Майя смотрела, как стоит он на границе земли и воды, как самая естественная часть обоих стихий, и одновременно как-то, что стихии останавливает. Что в нем было такого, чтобы она думала это о нем, Майя не знала. Но чувство правды и правоты становилось в ней явственным, когда она смотрела на Байкал и на Арсения. То самое чувство, из которого жизнь снова и снова создает, вопреки всему, свои бессмертные ребра. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Елена Чубарова.